«Может быть, то же самое, что недавно говорила мне госпожа Син?» — спросила Юань Ян. «Если ты уже обо всем знаешь, к чему мне стараться?» — воскликнула женщина. «Идем скорее, я расскажу тебе подробно. Подумай, какая это радость!» Не владея больше собой, Юань Ян выпрямилась во весь рост, плюнула в лицо жене своего брата и, тыча в нее пальцем, стала ругаться. «Заткни свой поганый рот и убирайся. Ишь, какую добрую весть мне принесла. Думаешь, я буду радоваться? Теперь я понимаю, почему ты всегда завидуешь, когда чья-нибудь дочь становится наложницей. Тогда вся семья может прибегать к ее покровительству и устраивать свои делишки. На это у тебя глаза разгорелись, и ты готова ввергнуть меня в ад?» «Надеетесь, что если я стану наложницей и приобрету любовь господина, вам можно будет делать все, что угодно, и вы станете называть себя господами. А если мне не удастся это, вы умоете руки и бросите меня на произвол судьбы». Юань Ян разразилась безудержными рыданиями. Пин Эр и Си Жень принялись утешать ее, Вань Ян смутилась. «Скажи прямо, согласна ли ты? Нечего других приплетать. Недаром пословица гласит: не говори карлику, что он мал ростом». Соответствует русскому выражению: «в доме повешенного не говорят о веревке». «Хоть ты и ругаешь меня, я не смею с тобой спорить. А эти девушки совсем не задевали тебя? Разве им приятно слушать, когда ты болтаешь о наложницах?» «Не говорите так!» — вскричали Пин Эр и Си Жень. «Она не имела в виду нас, и это вам не следует впутывать других. Разве кто-нибудь из господ выразил желание взять кого-либо из нас в наложницы? К тому же мы не имеем здесь родных, которые пожелали бы воспользоваться нашим положением в своих интересах. Она может ругаться как ей угодно, и нам нет никаких оснований принимать эту ругань на свой счет». «Я ругала ее, ей стало стыдно, оправдываться нечем, вот она и стала вас настраивать против меня», — сказала Юань Ян. «Но, к счастью, вы все понимаете. Жаль только, что я вспылила и сказала лишнее, а она этим воспользовалась». Вань Ян почувствовала, что попала в неудобное положение, и раздраженная удалилась. Юань Ян продолжала браниться ей вслед, и Пин Эр и Си Жень еле уговорили ее успокоиться. Пин Эр, между тем, спросила у Си Жень: «Ты зачем от нас пряталась? Мы тебя и не заметили». «Я ходила к четвертой барышне Си Чунь поглядеть, что там делает второй господин Бао Юй, и возвращалась от нее обратно», — ответила Си Жень. «Бао Юй незадолго перед моим приходом ушел от нее, и мне пришлось вернуться ни с чем. Мне показалось странным, почему я не встретила его дорогой. Вот я и решила, что он отправился к барышне Линь Даюй. Я пошла туда, но на пути мне попалась служанка, которая сказала, что он к барышне Линь Даюй не приходил. Тогда я заподозрила, что он вышел из сада, но тут я увидела тебя. Я спряталась за дерево, и ты меня не заметила. Потом к тебе подошла Юань Ян. Я перебежала за горку и стала подслушивать ваш разговор. Я даже не представляла, что вы, имея четыре глаза, не заметите меня». «Тебя не заметили четыре глаза, зато меня не заметили шесть», — раздался неожиданно чей-то смеющийся голос. Девушки вздрогнули от испуга и обернулись. «Вы знаете, кто стоял перед ними?» «Бао Юй». «Я-то тебя ищу!» Первая, придя в себя от испуга, воскликнула Си Жень. «Откуда ты явился?» «Я только что вышел от сестры Си Чунь. Как вдруг вижу, ты идешь мне навстречу», — с улыбкой произнес Бао Юй. «Я сразу понял, что ты ищешь меня, но решил над тобой подшутить и спрятался. Ты меня не заметила, прошла мимо и скрылась во дворе. но вскоре вышла оттуда и стала расспрашивать обо мне повстречавшуюся служанку.